Глава 57. Тупик. Марина позвонила адвокату, той самой женщине, которая помогла ей когда-то с разводом. Конечно же, Мария Анатольевна не сразу вспомнила Марину, и пришлось рассказывать все сначала. Адвокат сильно удивилась тому, что их тогда развели в один момент. Еще больше она удивилась тому, что они так и не поставили штампы в паспорта, оставаясь для всех окружающих в законном браке. До сих пор никто из близких не подозревал о том давнем разводе. «Может, развод уже не действителен за давностью лет?» – спросила Марина. «Пока не знаю. Законы постоянно меняются. Надо делать запрос в суд. Дело уже давно в архиве. Нужно найти старое решение суда и довести дело до конца», – сказала ей адвокат. Марина обрадовалась, но когда Мария Анатольевна озвучила сумму, требуемую для подготовки бумаг, пыл ее несколько поубавился. «Смешно», — подумала Марина, — «я буду просить у мужа денег на развод, на который он не соглашается и даже под расстрелом никогда не согласится». Адвокату она ничего не сказала, но сходила на консультацию в ЗАГС. Всего лишь нужно было старое решение суда, оба паспорта, чтобы поставить в них штампы, и желательно присутствие обоих супругов. Муж даже слушать бы об этом не захотел. Опять тупик. Супруг теперь ежедневно начал повторять: «Ты больна, тебе нужно лечиться». Марина в ответ на его слова чувствовала себя киселем, расползающимся по дивану. Никто не поверит, что ее жизнь все больше превращается в ад, а выход все дальше и дальше. Втайне от мужа она все-таки ездила к психологу. Она привыкла к нему и не могла представить свою жизнь без его поддержки и помощи. Через 3 года регулярных встреч он настолько вошел в ее жизнь, что она стала полагаться только на его суждение. Аркадий настойчиво убеждал ее разорвать порочный круг и уйти от мужа. Ей казалось, что он считывает все ее мысли, все ее сомнения и терзания, душевные страдания и отчаяние, все, о чем она думает, становится тут же ему известно и находит отклик в его душе. Похоже, у ученых-психологов это называется эмпатией. «Если я думаю, что он читает мои мысли, значит, я сама стараюсь прочитать его мысли. А читать чужие мысли – это болезнь», – решила Марина. «Не зря супруг мне постоянно говорит, что я больна. Я постепенно утрачиваю свое собственное «я», слушаю всех, а сама понятия не имею, чего я хочу. Плыву по течению, как щепка». Читая литературу, которую давал ей Аркадий, Марина находила у себя признаки болезни и явственно чувствовала обвивающие ее щупальца шизофрении. Физически она ощущала, как болезнь въедается в ее здоровый до сих пор жизнеспособный и цельный организм. Смертельная тоска отныне составляла все ее существо и была единственным настоящим чувством. Для всех других чувств не оставалось места. Муж все-таки узнал, что она ездила к психологу. Он все больше раздражался, кричал на нее и постоянно отсутствовал дома. Его все больше бесили ее походы к Аркадию, бесили мольбы и просьбы. «Ты давно уже тронулась умом», — возмущался он. «Я не собираюсь ничего обсуждать с больным на голову человеком». Ненависть витала в воздухе, не давала им ни жить, ни есть, ни спать. Наверное, если бы они могли, они убили бы с мужем друг друга, чтобы покончить разом со всем кошмаром взаимного недоверия, недомолвок, слежки и подозрений. Марина пригласила в гости Нину. Наспех выпив кофе, Нина быстро начала собираться обратно. «Нина, посиди немножко со мной. Мне так страшно!» – попросила Марина. «Прости, не могу. У вас здесь удушающая атмосфера, — ответила Нина. Весь воздух в доме пропитан страшной, звериной ненавистью и каким-то животным ужасом. Здесь нельзя растить и воспитывать детей. Ты чрезвычайно чувствительна. Неужели все настолько страшно? — спросила Марина. Лучше скажи мне, что делать. Ты же не слушаешь моих советов, — с укором сказала Нина. Но я все-таки тебе скажу. Нормальные люди уходят к другому мужчине. Ты не можешь уйти с двумя детьми в никуда, в неизвестность, без всякой поддержки и помощи. Советы, советы, советы. Страна советов просто, — горько подумала Марина. И хоть бы одно решение. Проводив Нину, Марина зашла в интернет. Муж вечером вошел в дом и увидел ее за экраном компьютера. «Что читаешь?» – спросил он. Заглянув через плечо и увидев на экране заголовки статей психологов, муж взбесился, бросил монитор на пол, разбив экран вдребезги, выдернул все провода и выбросил модем на помойку. «Наши страсти только по телевизору показывать, в сериалах», – подумала Марина. Она не спала, не ела и чувствовала себя тряпкой, о которую все вытирают ноги. Она ненавидела свое тело, которое не привлекает мужа, и ненавидела всю свою жизнь. «Глупо в положении заложницы мечтать о том, что она сможет уйти, сможет жить самостоятельно, снимет квартиру, заберет детей и будет жить долго и счастливо», —